Глава 18. Миллер. Гибель Донаджера ударила по Церере, как молот ударяет в гонг. Все передачи оказались забиты телескопическими съемками сражения. Большая часть их, если не все, были фальшивками. Разговоры астеров крутились вокруг предположений о тайном флоте АВП. 6 кораблей, управившихся с марсианским флагманом, провозгласили героями и мучениками. Даже в самых спокойных районах появлялись лозунги вроде «Сделали раз, сделаем еще раз» или «Время разбрасывать камни». Кентерберри унес с собой спокойствие пояса, но Донаджер совершил кое-что похуже. Астерам нежданно-негаданно досталась решительная победа. Все представлялось возможным, и надежды манили. Миллера это напугало бы сильней, будь он трезв. Будильник у него гудел уже 10 минут. Вслушиваясь в назойливый звон, он начинал различать в нем обертоны. Постоянно повышающаяся нота, под ней глуховатый пульс и даже мягкая мелодия, прячущаяся под пронзительным визгом. Иллюзия, слуховые галлюцинации, голос вихря. Оставшаяся с ночи бутылка эрзац-бурбона из грибковой массы стояла на столике у кровати рядом с предусмотрительно поставленным там же графином с водой. На дне еще осталось на 2 пальца спиртного. Миллер рассматривал коричневатую жидкость, представляя ее вкус на языке. «Чем хороша потеря иллюзий», — думал он, — «так это тем, что можно больше не притворяться». Сколько лет он говорил себе, что его уважают, что он хорошо знает свое дело, что все жертвы были не зря, и все это распалось, оставив чистое незамутненное понимание, что он алкоголик, отказавшийся от всего хорошего в жизни ради возможности забыться. Шадид считала его шутом, Мус видела в нем расплату за отказ спать с человеком, который ей не нравился. Если кто еще сохранил к нему малость уважения, так только Хевлок, землянин. В некотором роде это умиротворяло. Можно перестать усердствовать и создавать видимость. Если он останется в постели, слушая гудок будильника, то только подтвердит их мнение о себе, нечего стыдиться. А все-таки работу надо было делать. Он дотянулся и отключил будильник. В последнем звонке ему послышался женский голос, тихий, но настойчивый. Миллер не понял, что он произнес. Впрочем, поскольку голос существовал только у него в голове, она, наверное, еще повторит это позже. Он вывалился из постели, заглотил несколько таблеток обезболивающего и восполняющего потерю жидкости. Проковылял в душ и сжег 1,5-суточный паек горячей воды, просто стоя под струями и глядя, как розовеют колени. Он оделся в последний чистый костюм. На завтрак у него была плитка прессованных дрожжей и виноградный подсластитель. Бурбон со столика он запихнул в утилизатор, не допив, просто доказывая себе, что еще может. Мус ждала его у стола. Она подняла взгляд, когда он подошел. «Все жду результатов экспертизы по изнасилованию на 18-м», — сказала она. «Обещали сделать к обеду». «Посмотрим», — отозвался Миллер. «Кажется, я заполучила свидетельницу. С девушкой тем вечером была подружка. В показаниях утверждается, что она ушла прежде, чем это случилось, но камера наблюдения ей противоречит». «Хочешь, чтобы я провел допрос?» — спросил Миллер. «Пока не надо. Но если понадобится устроить театр, я тебя позову». «Вот и хорошо». Миллер не стал смотреть ей вслед. Он долго пялился в пустоту, потом загрузил данные с диска, просмотрел, что еще надо сделать, и принялся наводить порядок на столе. В голове у него миллионы раз прокручивалась неторопливая, унизительная беседа с Шадид и Доузом. «Холден у нас», — говорил Доуз. «А вы не смогли даже выяснить, куда девалось ваше снаряжение». Миллер ощупывал его слова языком, как дыру на месте вырванного зуба. В них слышалась правда, снова и снова. И все же это могло оказаться враньем. Они способны были состряпать эту историю, чтобы внушить ему, будто он бессилен. Как-никак не существует доказательств, что Холден и его команда выжили. Какие могут быть доказательства? Донаджер пропал вместе со своими бортовыми журналами. Чтобы выбраться с него, требовалось судно. Спасательная шлюпка? Или один из кораблей марсианского конвоя? Невероятно, чтобы такой корабль ушел, и об этом до сих пор не трубили все новости и пиратские станции. Такое не утаишь. Вообще-то утаить можно, хотя и непросто. Он прищурился в пустоту. Ну-ка, как спрятать выживший корабль? Миллер вытащил дешевую навигационную программу, купленную 5 лет назад, чтобы прослеживать транзиты в деле о контрабанде, и ввел дату и место гибели Донаджера. Без эпштейновского двигателя они бы еще болтались там, и марсианский флот их либо подобрал бы, либо превратил в облачко фоновой радиации. Значит, если Доус не всучил ему обманку, они шли на эпштейновской тяге. Миллер провел пару коротких расчетов. На хорошем движке до Цереры можно было добраться меньше, чем за месяц. С запасом возьмем 3 недели. Он 10 минут просматривал данные, не зная, что делать дальше. Потом отошел, налил себе кофе и просмотрел запись допроса Астера из причальной команды. В мертвенно-бледном вытянутом лице сквозила жестокость. Рекордер работал плохо, и картинка все время дергалась. Мусс спросила, что он видел, и Миллер наклонился к экрану, читая титры расшифровки. Через полминуты прозвучало слово «шлюха», но программа расшифровала его как «шлюпка». Миллер поправил запись, но в голове у него что-то провернулось. На Цереру каждый день приходит, скажем, 700-800 кораблей. Пусть будет 1000. Отсчитаем надежности ради плюс-минус 2 дня от 3-недельного срока всего 4000. Конечно, заноза в заднице, но справиться можно. Ганимед — тоже Марокко. С тамошним сельским хозяйством они ежедневно принимают 100 транспортов. Ну, работы меньше, чем вдвое. Эрос, Тихо, Паллада. Сколько кораблей в день принимает Паллада? Он пропустил мимо ушей почти 2 минуты записи. Прогнал обратно, заставил себя внимательно слушать, но через полчаса сдался. 10 самых активных портов в течение 2 дней туда-сюда от срока, когда к ним мог добраться от места гибели Донаджера корабль на эпштейновской тяге, в общей сложности давали около 28 тысяч рапортов. Можно было сократить работу до 17 тысяч, исключив станции и порты, занятые марсианскими военными, а также исследовательские станции, где работали в большинстве люди с внутренних планет. Но и сколько времени уйдет, чтобы вручную перебрать все журналы портов, если на секунду допустить, что у него хватит глупости за это взяться? Скажем, 118 дней, без перерывов на еду и сон. Если просто работать по 10 часов в день, ничем больше не занимаясь, он справится меньше, чем за год. Немного меньше. Хотя нет. Были еще способы сократить работу. Ему придется просматривать только эпштейновские корабли. А в любом порту больше местных. Старатели и разносчики на реактивной тяге. Для дальних рейсов экономичнее использовать суда побольше, но в меньшем количестве. Значит, срежем самое малое 3/4 и возвращаемся к изначальным 4000. Все равно на 100 часов работы. Но можно подобрать и другие фильтры, чтобы отсеивать только самых подозрительных. Например, если корабль не мог заполнить полетный план раньше гибели Донаджера. Форма запроса на портовые журналы была устаревшей, неудобной и несколько различалась для Эроса, Ганимеда, Паллады и прочих. Миллеру приходилось заполнять ее 7 раз для 7 разных дел, в том числе по зависшему на месяц расследованию, в котором он числился всего лишь консультантом. Сводки были открыты для всех, так что ему не придется ссылаться на статус детектива, чтобы получить доступ. Оставалось надеяться, что, наблюдая за ним, Шадид не снизошла до отслеживания запросов в открытые публичные базы. А если и снизошла, он, возможно, получит ответ раньше, чем попадется. Никогда не узнаешь, повезет тебе или нет, если не попробуешь. К тому же он не слишком много терял. Когда на его терминале открылась связь с лабораторией, Миллер чуть не подскочил. Техником оказалась седовласая женщина с неестественно моложавым лицом. «Миллер, Мусс с вами?» «Нет», — ответил Миллер. «Проводит допрос». Он был почти уверен, что она собиралась на допрос. Техник развела руками. «Но ее система не отвечает. Я хотела сказать, что мы закончили экспертизу по вашему изнасилованию. Ее дружок ни при чем. Это сделал ее босс». Миллер кивнул. «Запрашиваем ордер?» «Да», — сказала она. «Я уже получила файл». Миллер вызвал его на экран. Звездная спираль от имени станции Церера уполномочивает задержать Эммануэля Корвуса Доуда по обвинению в нарушении безопасности. 49-42-31. Цифровая подпись судьи светилась зеленым. Миллер почувствовал, что губы у него расплываются в улыбке. «Спасибо», — сказал он. На выходе со станции кто-то спросил его, куда он собрался. Он ответил «обедать». Бухгалтерская фирма «Арана» держала контору в приятном районе административных зданий 7-го сектора. Миллера сюда заносило редко, но его ордер действовал на всей территории станции. Он подошел к секретарше на проходной, миловидной астерской девушке с россыпью звезд, вышитых на жилете, и объяснил, что ему нужно видеть Эммануэля Корвуса Доуда. Темно-коричневая кожа секретарши приобрела пепельный оттенок. Миллер отошел, не перегораживая вход, но держась рядом. Через 20 минут пожилой мужчина в хорошем костюме вошел в переднюю дверь, остановился перед Миллером и оглядел его с головы до ног. «Детектив Миллер?» — спросил он. «Вы, должно быть, адвокат Доуда», — весело отозвался Миллер. «Именно. Я бы хотел...» «Действительно», — сказал Миллер, — «давайте разберемся, не откладывая». В кабинете оказалось чисто и просторно, бледно-голубые стены светились изнутри. Доуд сидел за столом. Он был достаточно молод, чтобы сохранять надменный вид, но достаточно стар, чтобы перепугаться. Миллер кивнул ему. «Вы Эммануэль Корвус Доуд?» «Прежде чем вы продолжите, детектив», — вмешался адвокат. «Мой клиент занят переговорами на очень высоком уровне. Его база хранит данные на весьма важных людей, занятых военными действиями. Прежде чем вы предъявите обвинение, уведомляю вас, что стану наблюдать за всеми вашими действиями, и если будет допущена ошибка, вы понесете ответственность». «Мистер Доуд», — заговорил Миллер, — «то, что я собираюсь сделать, — единственный светлый луч за весь день. Если вы сочтете нужным сопротивляться аресту, я это высоко оценю». «Гарри?» Доуд оглянулся на адвоката. Голос его чуть срывался. Адвокат покачал головой. Вернувшись в полицейский кар, Миллер позволил себе не спешить. Доуд, сидевший в наручниках на заднем сидении, на виду у прохожих, молчал. Миллер достал терминал, ввел время ареста, возражения адвоката и еще несколько мелких замечаний. Молодая женщина в форменном платье из кремового полотна задержалась у дверей конторы. Миллер ее не узнал. Она не была замешана в деле по изнасилованию, а если и была, он с ней не работал. На ее лице застыло бесстрастное спокойствие боксера. Она повернулась и вытянула шею, разглядывая стыдливо прятавшего взгляд Доуда. Женщина перевела взгляд на Миллера и коротко кивнула. «Благодарю». Он кивнул в ответ. «Просто делаю свое дело». Она скрылась за дверью. Через 2 часа Миллер закончил оформление ареста и отослал Доуда в камеру. Через 3,5 часа к нему поступили первые сводки портовых журналов. Через 5 часов власть на Церере рухнула. Станция, набитая битком, молчала. Детективы и младшие следователи, патрульные и конторские работники, высокие и низкие чины собрались перед Шаддит. Она стояла на возвышении, волосы были туго стянуты на затылке. В форме звездной спирали, но уже без значков. Голос ее дрожал. «Вы все уже слышали? Но с этого момента все официально. Организация Объединенных Наций, отвечая на требования Марса, отказывается от управления и защиты станции Церера. Это мирная сдача, это не захват. Повторяю еще раз, не захват. Земля уходит сама. Мы ее не выталкивали». «Фигня, сэр!» — выкрикнул кто-то. Шаддит подняла руку. «Кругом много болтают», — сказала она. «От вас я этого слышать не желаю. В начале следующей смены губернатор сделает официальное заявление, и тогда мы узнаем подробности. Пока нет других сведений, мы связаны контрактом со звездной спиралью. Временное правительство будет сформировано из представителей местного бизнеса и профсоюзов. Мы по-прежнему представляем на Церере закон, и я ожидаю от вас соответствующего поведения. Все являются сюда к началу своих смен, не опаздывать. Действуйте профессионально и в пределах стандартных установок». Миллер оглянулся на Мус. Волосы напарницы были примяты подушкой. Для них обоих все случилось в полночь. «Есть вопросы?» Тон Шадид намекал, что вопросов быть не должно. «Кто заплатит звездные спирали?» — думал Миллер. «Какие законы нам исполнять? Почему Земля сочла разумным шагом отказ от крупнейшего порта пояса? И кто теперь будет вести за нас мирные переговоры?» Мус, встретив взгляд Миллера, улыбнулась. «Похоже, мы в жопе», — сказал Миллер. «Следовало ожидать», — согласилась Мус. «Я пошла. Надо кое-куда заглянуть». «К ядру?» Мус не ответила, но ответа и не требовалось. На Церере не было закона. Была полиция. Миллер вернулся в свою нору. Станция гудела, камень под ним вибрировал, передавая толчки бесчетных причаливающих кораблей. Дрожь реакторов, труб, утилизаторов и пневматики. Камень был живым, хотя мелкие приметы его жизни ускользали от внимания. 6 миллионов человек жили здесь, дышали этим воздухом. Меньше, чем в среднем городе Земли. Миллер задумался, не спишут ли их в расход. Неужели все зашло так далеко, что внутренние планеты готовы отказаться от больших станций? Похоже на то, коль скоро Земля бросает Цереру. А ВП придется занять место Земли, хотят они того или не хотят. Слишком велик вакуум власти. Тогда Марс объявит, что станция захвачена АВП. Тогда? Что тогда? Высадятся и установят здесь законы Марса? Хорошо, если так. Превратят в пыль атомными зарядами. В это ему верить не хотелось, слишком дорого обойдется. Одни портовые пошлины способны поддерживать экономику малой нации. И Шадид с Доузом, как ни противно признать, были правы. Контракт Цереры с Землей — их главная надежда выторговать мир. Кто же на Земле не хочет мира? Кто-то достаточно могущественный, чтобы подтолкнуть к действию бюрократический айсберг ООН. «Чего я ищу, Джули?» — спросил он у пустоты. «Что такого ты там увидела? За что Марс и пояс готовы убить друг друга?» Станция гудела про себя. Ее ровный шум был слишком тих, чтобы расслышать в нем голоса. Наутро Мус не вышла на работу. Но в ее системе висело сообщение, предупреждавшее, что она задержится. «Занимаюсь уборкой», — объясняла она. На вид ничего не изменилось. Те же люди на тех же местах делали ту же работу. Нет, не так. Все были возбуждены. Люди улыбались, смеялись, дурачились. Под кисейной маской обыденности пряталась безумная, жестокая паника. Маска не могла продержаться долго. Только копы отделяли Цереру от анархии. Они представляли закон, и между жизнью и безумцем, готовым открыть все шлюзы или отравить систему воздуховодов, стояли каких-нибудь 30 тысяч человек, таких как он. Возможно, ему следовало ликовать, подобно остальным, ощущая свою необходимость. Но Миллер чувствовал только усталость. Шадид решительно подошла к нему и постучала по плечу. Вздохнув, он встал и проследовал за ней. В кабинете опять сидел Доус, измученный и не выспавшийся. Миллер кивнул ему. Шадид скрестила руки, ее взгляд был более мягким и не столь обвиняющим, как обычно. «Мне трудно это сказать», — начала она. «Нас ждут времена, каких мы еще не знали. Мне нужна команда, которой я могла бы доверить жизнь в чрезвычайных обстоятельствах. Вы меня понимаете?» «Угу», — кивнул он. «Понял. Я брошу пить, подтянусь». «Миллер, в душе вы неплохой человек. Когда-то вы были очень неплохим копом. Но я вам не доверяю. а начинать сначала нет времени», — с удивительной мягкостью проговорила Шаддит. «Вы уволены».